Август. Два стихотворения. Хризантема. Облака плывут так низко, но в тумане все нежней пламя пурпурного диска, без лучей и без теней. Тихо траурные кони подвигают яркий гнет, что-то чуткое в короне то померкнет, то блеснет. Это было поздним летом. Меж ракит и на песке, перед бледно-желтым цветом в увядающем венке. И казалось мне, что нежный хризантема головой припадает безнадежно к яркой крышке гробовой, и что два ее святые лепестка на сходних дрог — это кольца золотые ею сброшенных серег.